в моей конторе 11 служащих. Один из них мог вполне знать обоих. Я же ее не знаю. Но это я проверю, сказал Слоун. Даю вам слово, что все выясню, Рейнер. Оба они погибли в результате несчастного случая, если верить следователю. Но лично я не всегда доверяю подобным заключениям. Он допил пиво и вынул из знакомой желтой пачки сигарету. Роджер тоже взял одну. «Помните убийство в Копс-коттедже?» — спросил Слоун, приблизив свое лицо почти вплотную к лицу Роджера, чтобы прикурить от его зажигалки. Этот ход вряд ли делал честь Слоуну. Многозначительная пауза, небрежная манера — все это могло предшествовать решительному удару. Посторонние не знали об этой привычке Слоуна, но Роджер помнил, что всему этому Слоун научился у него. «Сейчас столько убийств», — сказал Роджер. «Копс-коттедж? Не знаю. Хотя вроде что-то слышал. Когда все это произошло?» «Скажем, месяца два назад». «Убийство еще не раскрыто?» «Пока нет. Там убили девушку. Убийца исчез. Вернее, ему помогли исчезнуть какие-то бандиты, отбили его у полиции. Вы, конечно, ничего не слышали о действиях преступных банд. Напротив, много раз я читал о них в газетах». «Слишком уж вы умный», — хрипло проговорил Слоу. «А где вы взяли деньги на покупку у Кеннеди этого бизнеса?» — вдруг добавил он. «Я загипнотизировал его и не оставил ему никакого шанса отказать мне. А уж если говорить честно, то дело свое я купил у Сэмюэля Вайзмана». «Вообще я не понимаю, к чему вы клоните, мистер полицейский?» Слоун пожал плечами и потянулся к столику за своим стаканом. Опасность снова отступила. «А теперь скажите мне, чем вы занимались до того, как купили свой бизнес?» «Я сколотил небольшое состояние в Африке». В бумагах, переданных ему Кеннеди, говорилось о таком факте его прошлого. «Это я тоже проверю», — сказал Слоу. «Когда вы находились в Африке или после возвращения оттуда, вами никогда не интересовался старший инспектор Уэст?» Глава 17. Причина для беспокойства. Роджер почувствовал, что над ним сгущаются тучи. Он метнул взгляд на Слоуна. Слоун смотрел хмуро. Он никогда не хитрил. Роджер молчал. Слоун подошел и положил ему на плечо свою тяжелую руку. Хорошо знакомый жест, которым с удовольствием пользуются полицейские в тех случаях, когда предъявляют кому-нибудь обвинение. «Значит, все-таки интересовался», — произнес Слоун. «Нет, никакой Уэст ко мне не приходил», — выдавил из себя улыбку Роджер. «Однако имя это мне знакомо. Я читал о нем статью в Daily Cry». Это было правдой, но было ли это спасением? Слоун слегка растерялся. Он даже снял руку с плеча, однако это отнюдь не означало, что Роджер мог вздохнуть свободно. «Он исчез. Убийство в Копс-коттедже, о котором вы не слышали, хотя и прочитали о нем в дневной газете». Роджер возразил. «Статья была об Уэсте, а об убийстве, по-моему, там ничего не говорилось. Еще пиво?» «Нет, благодарю». «Вы уверены, что не видели Уэст?» «Ко мне он никогда не заходил. Вы первый полицейский, с которым я беседую столь откровенно». Роджер предложил сигареты. Слоун взял одну и задумчиво осмотрел фильтр. «Я никак не могу понять, к чему вы клоните?» Слоун ответил с мягкой укоризной. «Роджер Уэст был моим другом». «Почему был?» «Если это сплетни, газеты вряд ли стали бы о ней писать. Прямо там ничего не говорится, но намек довольно прозрачный есть. Уэст был очень хорошим другом. Я предполагаю, что его заманили в ловушку и убили, а имя заморали грязью. Сейчас в свое свободное время я кое-что предпринимаю, чтобы разобраться в этом. Я хочу докопаться до правды. Лучше разыщите автора той статьи». «Его-то разыскать несложно», — ответил Слоун. «Жаль, что этого не скажешь о вашем друге». «Да», — тяжело вздохнул Слоун. «Послушайте, Рейнер, я ухлопал массу времени, выясняя, кто вы и чем занимались. Ничего против вас я не нашел. Сейчас я еще кое-что скажу, чего никогда бы не сделал, будь я на работе. Вы мне нравитесь. Мне и дело ваше кажется чистым, но, может быть, вас пытаются втянуть во что-то, во что вы еще и сами не знаете. Дело в том, что ваш бизнес раньше принадлежал не Вайзману, а некоему Кеннеди. И мне думается, что Кеннеди может сообщить мне кое-что об Уэсте». «У вас какие-то странные предположения», — сказал Роджер. «Но, к моему сожалению, я ничего не могу сказать вам о Кеннеди. Я имел дело только с Вайзманом». «Да, и еще», — продолжил свою мысль Слоун. Он запнулся, повернулся в полоборота к Роджеру, и тот сразу почувствовал, что готовится новый удар. «Рейнер, я только что был у жены Уэста. Держится она прекрасно, правда, боится, что ее муж мертв, но определенно ничего не знает. Ее пугают вещи, которых она не понимает. Дейли Край вылил на нее целый ушат грязи. Об Уэсте ей известно ровно столько, сколько и мне. Но мне все же хочется смыть с его имени грязь. Ведь когда человек чист, он может прямо смотреть в глаза. Если же нет...» «Мне очень жаль его жену». Роджер не почувствовал, каким тоном он произнес эти слова, но и Слоун, видимо, не уловил ничего особенного в его интонации. Скорее всего, он просто не обратил на это внимания. «Хорошо», — сказал Слоун. «Передайте вашему другу Кеннеди все, о чем мы тут говорили». Он встал и направился к выходу. Заперев дверь, Роджер вернулся в комнату. Перед его мысленным взором неотступно стоял образ Джанет, возвращенный рассказом Слоуна. Бесполезно было тратить время на догадки о том, как и почему Слоун связал с его именем имена Кайла, Марион и Кеннеди. Правда, он мог представить себе, как Слоун строил свою версию. К этому следовало добавить его обычную настойчивость. Этого одного уже предостаточно. Однако главным было то, что у Слоуна имелась причина подозревать Кеннеди. Роджер достал из ящика деньги и бриллиант и запер их в небольшой сейф. Слоун вынуждал его к активным действиям. Пока Роджер вел себя осторожно, осмотрительно, он добился того, что Кеннеди хотя бы немного, но все же стал доверять ему. После Кайла Роджер не сделал ничего, что могло бы вызвать подозрение. Слежку за ним прекратили, но, несмотря на это, сейчас он не имел права оступиться. Первым делом нужно выяснить домашний адрес Кеннеди. Мысль его прервал телефонный звонок. «Ну и как?» — спросил Кеннеди. «Мне необходимо вас видеть», — сказал Роджер. По его расчетам, взволнованный тон должен был поколебать хладнокровие собеседника. «Я приду». «Только не это. Вам надо держаться подальше отсюда. И зарубите себе это на носу. Где вы находитесь?» «Я вас встречу». «Послушайте», — раздраженно перебил его Роджер, — «я вам не марионетка, а партнер. Доверяя друг другу, мы подвергаемся равному риску. Хватит с меня всяких тайн. Где вы находитесь?» «Через полчаса Перси будет ждать вас возле Берлингтонской аркады», — ответил Кеннеди. «Он привезет вас ко мне».